Возможно ли, как часто люди говорят, беру свои слова назад, но разве можно то вернуть, чем нанесли мне рану в грудь? Друг, муж, сосед в пылу обид словесной пулей паразит. Пройдет всего минуты две, стыд в сердце, сумрак в голове, раскаяние, как яд змеи, беру назад слова свои. Он в сердце мне вонзил кинжал, а после струсил, задрожал. Я извлеку его назад, но хлещет кровь, как водопад. Возможно ли взять слова назад? Смертельный обезвредить яд, слова, как пули, а твой рот, как скорострельный пулемет. Убив, нельзя сказать прости, убитых словом не спасти. В те дни, когда повсюду лай, стрелок, словами не стреляй, чтоб меньше было слез и бед, забрось словесный пистолет. Беру свои слова назад, так лишь убийцы говорят.